Глава 4. 1715 год, июнь, 5. Павлоград, Кола. Жужжали мухи, назойливо, то и норовя укусить, собравшись натуральным роем над колонной людей, идущих по дороге от Петрограда к Павлограду. Дамбу с острова уже построили, проложив по ней чугунную дорогу и параллельно обычное шоссе типа Макадам. Вот по нему бывшие военнопленные топали главному речному порту Невы. Немногочисленные конвоиры, что сопровождали их, присутствовали больше для проформы. Их символическое количество не позволило бы сдержать всю эту толпу, если бы она ринулась куда-то в леса. Скорее, этакие сопровождающие, чтобы не заблудились. Вышли на довольно просторную полянку, прошлогоднюю вырубку. А тут их уже ждали. «Спокойно проходим до конца поля!» — рявкнул в рупор кто-то на французском, а потом повторил на испанском. «Потом подходим по очереди к бочкам, моем руки!» «И идем на раздачу еды, без спешки! Еды хватит всем!» Бывшие солдаты заволновались. Вся колонна прямо волнами пошла и едва не распалась. Но каким-то чудом удержалась на дороге и выполнила указание. Минут через 10 началась рутина. Человек подходил к полевому умывальнику, подключенному к бочке на двуколке. Мыл спешно руки, отряхивал их, и после того, как дежурный проверял, переходил дальше, к походной кухне, где ему выдавали миску, приличный кусок хлеба и ложку. А еще дальше помощник повара наливал здоровенным половником кулеш. Еду для французов и испанцев непривычную, но никто не роптал и не возмущался, уже распробовали в Петрограде. Этакий густой суп, достаточно жидкий, чтобы не портить желудок, и подходящий по нажористости, дабы хорошенько подкрепиться. После чего человек отходил дальше в поле, где все и рассаживались прямо на землю. Морочиться с этим вопросом не стали. Жара ведь стояла, да и сухо. Дождя, почитай, неделю не было уже. После нанесения пиратами удара по французскому флоту у Алжира тот оказался вынужден отойти. Это отрезало экспедиционный корпус от снабжения и вполне закономерно отправило его в плен всем составом. Вообще без боев. Сразу, как еда закончилась. Офицеров французы и испанцы выкупили, да. А вот солдат, унтеров и нестроевых — нет. Ни денег для этого не нашлось, ни желания. И, в общем-то, им было не до того. Даже офицерский состав выкупали в частном порядке, богатенькие буратино. А дальше... Перспектива у этих ребят нарисовывалась до крайности неприятная. Их ждали либо галеры, либо, что куда вероятнее, рудники. Весьма, надо сказать, печальные. Ибо там народ дох даже быстрее, чем на галерах, из-за чего всегда имелся спрос на крепких мужчин-рабов. И тут появились русские, предложив достаточно простую сделку. Кто желал, мог принять подданство России, после чего их буквально выкупало правительство и переправляло домой, в новый их дом. Альтернатива? Еще какая! Так что желающих отказаться не нашлось, особенно после того, как им всем стало ясно, выкупать их свои не собираются. Перебросили их до Петрограда на больших морских кораблях. Оттуда маршем до Павлограда, чтобы провести через сортировочный центр и вдумчиво опросить для распределения. А дальше уже баркасами кого куда. Тех, кто желал продолжить службу, в учебные лагеря. Тех, кто владел ремеслом и хотел стать рабочим, на предприятия, испытывающие нужду в работниках. Остальных бесхитростно решили записывать в крестьян. Ведь, в конце концов, почти все эти солдаты и были в прошлом селянами. Впрочем, как показало наблюдение за ними, Именно землю пахать не хотел никто. После службы в армии они себя считали выше крестьян, так что почти все ожидаемо хотели либо в армию, либо в рабочих. Да, их требовалось обучить языку, но особой проблемы в этом не наблюдалось. Хоть их в Алжире и имелось более 20 тысяч, это все капля в море для России. Можно было размазывать их довольно тонким слоем по всей стране, погружая сразу в языковую среду, которая буквально за несколько месяцев даст им определенный минимум. Никаких диаспор, никаких компактных поселений. Собственно, со всеми переселенцами поступали именно так, тщательно их распределяя и перемешивая. Иногда случались трудности, вроде того же Мелитополя, но над ними плотно работали. И теперь, к лету 1715 года, в этом городе берберов и греков уже числилось не больше 20%. При этом чуть ли не в директивном порядке вели квоту на создание семей внутри малых национальных групп. Не только в приказном порядке запрещая самоизоляцию, но и стимулируя людей перемешиваться. Этих бывших солдат и унтеров ждала та же судьба. И они их сразу предупредили. Впрочем, никто не возражал и не возмущался. Женщин-то среди них не наблюдалось, так и чего нос воротить? «А тут не так плохо», — добродушно сказал один из капралов. «Вон сколько зелени». «И кормят хорошо», — поддакнул ему солдатик рядом. «А чего народу мало?» — спросил кто-то третий. «Как идем от того городка, только одно село видели». «И верно», — поддержали его. «Слышал я, что холода тут страшные зимой», — произнес капрал. «Народ мерзнет, и медведей много». «А мы тут не перемерзнем? Может, лучше в Алжире было остаться?» «Типун, тебе на язык!» — буркнул угрюмый солдат. «На рудники так рвешься? А там так плохо». «Я по юности, пока в солдаты не сбежал, работал. Больше не хочу». «И это у нас, во Франции. Что там у мавров, даже и представить боюсь». «Но морозы!» «Так эти!» — кивнул он в сторону конвойных. «На вид такие же, как мы. Неужто не мерзнут? Живут же как-то». «Да бес их знает». «А что это за дорога такая странная, мимо которой мы идем? Железная, что ли?» «Чугунная вроде. Я видел следы отливки». «Откуда ты о них знаешь?» «Да он с завода же сбежал», — хохотнул солдатик. «Он мастера своего изувечил за свинство и удрал. Его же из армии хотели забрать, чтобы судить. На силу отбили». И тут все вздрогнули, потому как в рупор кто-то рявкнул. «Всем оставаться на своих местах и сохранять спокойствие!» Солдаты и унтера заозирались. «Дым! Смотрите, дым!» — крикнул кто-то. И все повернулись туда, на север, откуда они недавно пришли. Минута. Долгая и мучительная минута приближения дымного столба, круто уходящего в небо в эту почти что безветренную погоду. Из-за перелеска показался паровоз. Пых-пых-пых-пых-пых-пых. Пуская пары, он шел мимо них со скоростью бегущего человека, скорее даже быстро бегущего, а за ним вагоны. В представлении этих бывших пленных здоровые такие фургоны с удивительными железными колесами. Первый, второй, третий, десятый, двадцатый. А поезд все шел и шел, словно здоровенная механическая змея. «Тридцатый!» «Да сколько же их!» — воскликнул кто-то. «Сороковой, 42-й!» И все. Здоровенный грузовой состав наконец закончился и, минув поле, скрылся среди деревьев. «Медленный, но здоровенный!» Вагоны тянул один из первых паровозов нового типа. Котел и топка у него немного были смещены влево, а справа размещалась паровая машина с тремя одинаковыми цилиндрами двойного действия и двойного расширения. Первый под высокое давление, два других — под более низкое. Абсолютно одинаковые. Они вращали коленчатый вал, а тот через систему валов и конических шестеренок передавал крутящий момент на все колесные пары, как самого паровоза, так и тендера. Довольно небольшие, из-за чего в сцеплении участвовало аж 18 колес против 4 на обычном паровозе старого типа. Со скоростью у него все было плохо, он даже 10 верст в час не набирал. Но вот тянул, дай боже, и со слабой машиной на весьма хлипких путях мог утащить здоровенный состав 42 двухосных вагона, груженных под завязку, то есть выбирающих свои 10 тонн на ось, что давало порядка 500 тонн грузов. Для чугунной узкоколейки, да еще и сделанной почти что как полевая диковилька, это было невероятно, равно как и для случайного наблюдателя. «А что это?» — загалдели бывшие пленные. Сопровождающим пришлось рассказывать, и коротко не получилось. Начались разговоры и пересуды. Спасло только то, что время, отведенное на привал, закончилось, и людей вновь стали строить в маршевую колонну. Гудящих, переполненных эмоциями и мыслями. Они попросту не могли заткнуться и постоянно друг с другом все это обсуждали. Адмирал Апраксин сошел с трапа и осмотрелся. Кола. Дальний, северный и еще не так давно совершенно дикий городок. Да и не городок даже, а так, небольшое поселение рыбаков. «Рад тебя видеть, Федор Матвеевич», — максимально дружелюбно произнес Строганов, встречая его на причале. «На причале. Каменном. Основательном таком», который позволял даже большому галеону подойти к нему и встать на банки. Пусть не самостоятельно, пусть с помощью шлюпок, но это и не важно. Удобство это добавляло чрезвычайно. И таких тут имелось уже 5 штук. Вон они рядом шли. «Взаимно, Григорий Дмитриевич, взаимно!» — встречно улыбнулся адмирал. «Ну, рассказывай!» «Показывай, как вы тут устроились». «Немного, увы. Немного могу рассказать». «Увы?» «Кола, конечно, отличное место для организации порта здесь, на севере. Единственный незамерзающий порт, позволяющий круглый год вести промысел. Как такое обойти? Архангельск при всех его удобствах, увы, и в подметке ему не годится». «Промысел, да. Но как что-то вывозить? Корабли по льду не ходят». «Чугунная дорога есть», — улыбнулся Строганов. «Это же очевидно. Вон там», — указал он рукой. «Видишь здание?» «Да». «Это мы строим вокзал и тянем от него чугунку на юг. Пока мест верст 30 только сделали. Из-за этого тут все и киснет. Как проведем, ситуация сразу наладится. Соль из моих приисков пойдет сюда, а рыба отсюда». «А с Балтики не дешевле?» «Там нет столько рыбы. И такой. А крабы?» «Мы ведь под Архангельском высадили уже несколько бочек здоровенных крабов из Охотского моря. И тут. И продолжаем подсаживать. И они приживаются. А это деньги, огромные деньги. Таких крабов возить из того же Охотска, ой, как недешево и непросто. Тут же сильно легче. Да и прочего здесь хватает. На островах к северу отсюда мы уже организовали временную станцию и начали добычу китов. На жир. И на ус, и на мясо. Мы все перерабатываем. Это мясо поступает на фермы свиней и очень крепко улучшает их нагул. Они, правда, рыбой после этого попахивают, но это меньшая из бед. Тем более, что мне недавно сообщили, нашли способ. За месяц-другой до забоя переводить на другие корма, сам понимаешь. Свинина — ценный продукт, дорогой. «Мы вообще думаем им скармливать все отходы переработки рыбы, не только для засолки. В Архангельске я уже заводе консервов поставил. Выгодное занятие, очень. Но там и тут две большие разницы. Уголек опять же на островах нашли, и не только там. Я смотрю, ты прям вдохновлен», — улыбнулся Апраксин. «Я люблю север. И без всяких оговорок счастлив, что царь с царевичем стали меня поддерживать в этом. Трудно даже представить, как он расцветет, если мы вместе до лет 20-30 сообща тут потрудимся». «Холодно здесь». «Привыкаешь. Местные-то привыкли», — вернул улыбку Строганов. Они разговаривали и спокойно шли по порту, мимо сложенных штабелями строительных материалов и прочего. Кола строилась, быстро, и обживалась. Уже первый район достраивали из однотипных двухэтажных домиков. Кирпичных, толстостенных, в добрые полсажени кладки. С холодным чердаком под крутой черепичной крышей и, если верить Строганову, с крепко утепленным потолком. А там расчищали площадку под второй такой же. Пыхтели три паровых гусеничных трактора и один экскаватор. Обещались поставить еще с десяток колесных, чтобы полнее компенсировать нехватку рабочих рук и лошадей. Хотя люди... Их тут было удивительно много для таких мест, и все чем-то занимались. Праздно шатающихся не найти, ну, если не считать самого Апраксина с компанией. «Алексей Петрович, слышал я, хочет тут флотилию поставить», — осторожно поинтересовался Строганов. «Пять кораблей, да», — кивнул Апраксин. «Для борьбы с пиратством и общего поддержания порядка». «Да, к нам же пираты и не ходят». «Вот чтобы и впредь не ходили, поставит. Слышал ли, что в Норвегии творится?» «Слышал. Но хоть убей, не понимаю, чего им там надобно. Торга там толком и нет. Они там что, друг у друга рыбу воруют?» «Скудно живут, оттого и проказничают. А у тебя тут есть что взять. Вот мы и опасаемся, как бы не решились». «Бог с тобой», — отмахнулся Строганов. «Эти норвежцы ко мне сюда за товарами ходят. Зачем им меня грабить? Кто им что потом продавать станет? Датчане свои северные земли совсем забросили». «Ты слишком хорошо думаешь о людях, Григорий Дмитриевич», — улыбнулся адмирал. «Одни на торг ходят, а другие посмотреть, что у тебя взять. Сколько у тебя тут товаров для торга? Топоры, пилы, гвозди, ткани и прочее. Им все это надобно. Тем более, что и ты торгуешь сходно и обильно. Сам-то веришь, что дураков среди них не найдется?» «Ну...» — задумался Строганов, которому появление царского флота в его владениях было ой как не по душе. Ведь это в какой-то степени ущемляло собственную власть крупного промышленника. «Так-то оно так, посему не серчай, но надо». «Надо так надо», — нехотя произнес он. «Ты слышал о том, что Алексей Петрович задумал строить большой ледокол?» — переключил разговор адмирал, прекрасно понявший причину недовольства собеседника. «Нет», — заинтересовался Строганов. «Тысяч в 300 пудов водоизмещением, с толстой обшивкой и железными листами в 2 дюйма толщиной и сильной паровой машиной». «Звучит сказочно», — ответил Григорий Дмитриевич после небольшой паузы. «Сказочно», — согласился Апраксин. «Хотя там далеко до претворения в металле. Пока они и море обводы подбирают как можно более удачные для ледокола. А в Коломне думают над сильной паровой машиной. Годы пройдут, прежде чем все дойдет до закладки. Но какова идея? Это ведь ежели его построить, по Белому морю и зимой можно будет ходить. Ух!» «Сомневаюсь я», — покачал головой Строганов. «Дивно слишком. Алексей Петрович постоянно нас всех удивляет. Чего уж тут удивляться? Мы как-то с ним беседовали. Он рассказывал о Северном морском пути, чтобы отсюда до самой Камчатки ходить водой. Но то даже он на далекое будущее относит, дескать, там какие-то особые корабли нужны и вообще. «Так-то пройти можно», — кивнул Строганов. «Но постоянно что-то возить — сомнительно. Там же большая часть пути — безжизненная ледяная пустыня. Мне поморы сказывали, которые забирали за Обскую губу до самой Лены». «Вот и он так же сказывает. Дескать, без создания сети опорных пунктов ничего не получится. Оттого ледоколом тем и загорелся. Говорит, первый шаг». «Те пункты, как ты говоришь, опорные, на Привозном жить будут. В былые годы в устье Оби городок был. Мангазея, богатый, мех скупал у местных очень выгодно. Но люда там жило крайне мало. От подвоза еды сильно зависел. А устье Оби не так и далеко. Представь такой городок где-то у дельты Лены снабжать или еще дальше». «Да-да», — покивал Апраксин. «Все это очень непросто. Но, согласись, интересно. Это ведь будет наш собственный морской путь в Тихий океан». «Сомнительная радость», — снова покачал головой Строганов. «Так-то, ежели война какая, дело доброе. В остальном, как мне кажется, ныне дела поставлены куда разумнее. Вон из Балтики сколько кораблей бегает по всему свету. Ла-Манш могут перекрыть, слышал? Из-за того, что в Англии какой-то француз воцарился? Да. Так вокруг скотов можно плыть. Рискованно. Не так рискованно, как по северным нашим водам. Тут льды, а там и льды, и пираты. И уж поверь, ежели французы решат нам перекрыть Ла-Манш, то и каперами воды на севере Атлантики наводнят». «Так поэтому Алексей Петрович к северу любовью воспылал?» «И поэтому тоже. Тут, как он сам говорит, одно второму не третье.